а пуля, убившая Майлза, вылетела именно из того револьвера. «Ты уверен?» — спросил Спейд. «Вполне», — ответил полицейский детектив. Мальчишка, посыльный из отеля, где жил Терсби, заметил этот револьвер в его номере в то самое утро. На него нельзя было не обратить внимания. Уж очень он необычный. Я таких раньше не видел. Ты же говорил, что их больше не производят. Невозможно, чтобы тут появился второй такой револьвер. И даже если бы появился, то куда тогда делся револьвер Терсби? А именно из него убили Майлза. Детектив поднес кусок хлеба ко рту, но затем опустил руку и спросил. «Ты сказал, что видел такие револьверы раньше. Где?» Он положил кусок хлеба в рот. «В Англии, до войны». «Точно. Я и забыл, что ты был там». Кивнув, Спейд сказал, «Тогда на моей совести остается только один Терсби». Потный багровый Палхаус заерзал на стуле. «Господи, неужели ты не можешь забыть об этом?» — взмолился он. «Это чепуха. Ведь сам знаешь не хуже меня. Ты стал таким обидчивым, что можно подумать, ты не работаешь сыщиком. Неужели ты никогда не обвинял невиновных в том, в чем мы обвинили тебя? Ты хочешь сказать, попытались обвинить меня?» «Том, только попытались». Палхаус выругался в полголоса и набросился на остатки свиной ножки. Спейд сказал, «Хорошо, ты знаешь, что это не так, и я знаю, что это не так. А что знает Данди?» «Он тоже знает, что это не так». «Что это его вдруг осенило?» «Ты же знаешь, Сэм, он никогда серьезно не считал, что...» Улыбка Спейда остановила Палхауса. Не закончив предложение, он сказал, «Мы кое-что нарыли о Терсби». «Вот как?» «И кто же он?» Маленькие хитрые глазки Палхауса внимательно следили за выражением лица Спейда. Спейд раздраженно воскликнул. «Видит Бог, вы умники, намного преувеличиваете мою осведомленность». «Как бы не так», — проворчал Палхаус. «Впервые полиция столкнулась с ним в Сент-Луисе. Его там несколько раз брали за мелкие делишки, но поскольку он был из банды Игана, никого из них по-серьезному не трогали. Не знаю, почему он отказался от такого мощного прикрытия, но в следующий раз его арестовали в Нью-Йорке за ограбление нескольких карточных притонов. Его выдала его же девчонка, и прежде чем Фалден помог бежать ему, он проторчал год в тюрьме. Через пару лет он сел ненадолго в Джульетте за избиение другой своей девчонки, но потом он связался с Дисси Манханом, и проблем с полицией у него больше не возникало. Как брали, так и отпускали. В то время Дикси в игорном бизнесе Чикаго был такая же шишка, как и Ник Грег. Терсби стал телохранителем Дикси. И когда Дикси перессорился с другими игроками из-за долга, который не мог или не хотел платить, Терсби убежал из города вместе со своим патроном. Это было года два назад. Приблизительно в это время и закрыли грибной клуб «Ньюпорт-Бич». Не знаю, чья это работа, Дикси или кого другого. Во всяком случае, с тех пор ни о Терсби, ни о Дикси до этого случая никто ничего не слышал. «Дикси нигде не выплывал?» — спросил Спейд. Палхаус покачал головой. «Нет». Его маленькие глазки смотрели испытующе. «Может, ты его видел? Или же знаешь кого-нибудь, кто видел его?» Спейд откинулся на стуле и начал сворачивать сигарету. «Я не видел», — сказал он спокойно. «Я сам все это слышу впервые». «Как же!» — фыркнул Палхаус. Спейд ухмыльнулся и спросил. «Где выражились биографии Терсби?» «Кое-что нашлось в картотеке. Остальное, ну, собрали по крохам там и сям. Например, у Кейро». Теперь уже Спейд испытующе сощурил глаза. Палхаус поставил кофейную чашку на стол и покачал головой. «От него мы ничего не добились. Ты совсем испортил для нас клиента». Спейд рассмеялся. «Ты хочешь сказать, что пара таких первоклассных мастеров, как ты и Данди, не смогла за целую ночь расколоть этого педераста?» «С чего ты взял, что мы держали его целую ночь?» — запротестовал Палхаус. «Мы возились с ним всего каких-нибудь пару часов. Убедились, что все зря, и отпустили». Спейд снова засмеялся.